Глава 13. «Слушай, здесь какое-то жутко крепкое вино», — проговорил Раф, спускаясь к обеду. «Я вчера отрубился сразу». «Да, крепковатое», — подтвердила Кира, следуя за ним. Поэтому она отпила один глоток. В вине как будто было что-то вроде снотворного, правда, ощущалось просто как свойство винограда. За накрытым обеденным столом уже собрались все и даже недовольная Вета, все в том же платье. Хозяйка следила за прислугой, которая расставляла приборы, и заодно о чем-то ворковала с Деяном. Возможно, у нее был такой голос, но Кире казалось, что она специально так перекатывает слова, как голубица. Когда все сели, вдова Эшель вежливо пожелала приятного аппетита, переглянулась почему-то с Рафом, хотя ворковала не с ним, и ушла, прикрыв за собой дверь. «Почему она не осталась?» — немного разочарованно спросил Раф. «Потому что лингу можно снимать только в присутствии родственников и близких друзей», — пояснил Деян, как раз распуская завязки на своей линге. Стол не блистал изобилием, но приятно завораживал красотой. Омлет был свернут рулетом и порезан на порции. Рядом с каждым гостем стояла вазочка с салатом из разноцветных листьев и кусочков сыра. Чуть дальше разместились несколько корзиночек с пышным хлебом и булочками. А оттеняли их стоящие рядом стеклянные кувшины то ли с морсом, то ли с компотом. По центру разместили глубокое блюдо с чем-то вроде фасоли в соусе. Выглядела она неаппетитно, и Вета даже брезгливо поморщилась. А Кира сразу наложила себе. Нельзя разбрасываться такими питательными блюдами. Здесь с этим было как-то не очень здорово. Что на том постоялом дворе подавали сплошные листья, что здесь. К тому же она любила и бобы, и соусы. «Сегодня вечером мы забираем преступницу и уходим», — коротко сообщил Деян, аккуратно разрезая омлет. Раф подавился, на мгновение замер, и словно в голове у него неожиданно пошел какой-то отсчет, тут же начал быстро моргать. Он мельком посмотрел на блондина, а тот, в свою очередь, ему кивнул и наложил себе побольше еды. До этого момента Кира не замечала особой связи между людьми босса. Они впервые так явно переглянулись. Возможно, Раф даже знает имя этого блондина, если так подумать. «Так быстро?» — спросил Раф. «Прости, ждать, когда ты соблазнишь вдову, у нас нет времени», — ответил Деян. Вета рядом с Кирой громко стукнула вилкой о тарелку, но быстро собралась и наколола какие-то листья. «Мог бы и подождать», — с кривой, неестественной улыбкой проговорил Раф. Он заметно занервничал. Его руки начали мять на крахмаленную салфетку, а глаза стали блуждать по столу, ни на чем не останавливаясь. «И где подробности?» — нагло спросил блондин, оживившись. «Когда стемнеет и начнется прием, мы подъедем к тюрьме, зайдем туда и заберем женщину. Блондинку с голубыми глазами, как ее там?» «Алисия», — тут же назвал имя Раф, теперь уже совсем откладывая вилку в сторону. «Да, забираем, потом нам надо подождать портал на берегу одного небольшого озера и уходим», — пояснил Деян. Все покивали, и только Иржа спросил. «Где находится озеро и как мы до него доберемся?» Кира вчера присутствовала при допросе стражника, но в целом ничего особенно не поняла. Даже когда Деян объяснял или переводил для нее. Она только заметила, что у них появилась некая карта тюрьмы, которую нарисовал Деян со слов стражника. Его, к слову, отпустили, как будто он не мог никому рассказать, но Рыжий уверял, что в ближайшие сутки он все равно будет тратить свалившиеся на него монеты. И им бояться нечего. «А я не сказал?» — удивился Деян. «Наше озеро за домом мэра, в парке». «От тюрьмы до дома приличное расстояние», — снова сказал Иржи. При этом выглядел он недовольно, как будто осуждал Деяна. Видимо, за то, что Рыжий не сказал другу о своем плане заранее. «Что-нибудь придумаем». «Хорошо бы придумать сейчас, а не перед самым выездом. Вот этим мы с тобой и займемся, пока все остальные отдохнут». «Ночью выспаться не получится. Ладно, доедайте. А мне нужно перекинуться парой слов с вдовой Эшель», — проговорил Деян, надевая лингу. «Зачем?» — заинтересовался Раф, тоже поднимаясь. «Затем?» «Посмотреть на приглашение в дом мэра», — сказал Ирже, как будто никому не обращаясь, но Деян кивнул. Несмотря на неласковый ответ, Раф увязался за Рыжим, а немного погодя из-за стола вышел Ирже. В мужской комнате заняться оказалось решительно нечем, поэтому Кира тихонько пробралась к Вете. Просто потому, что с блондином босса наедине она чувствовала себя неуютно, даже когда он прикидывался спящим. Хотя его дыхание так и не стало ровным. В своей комнате Вета сидела у окна на стуле с высокой спинкой. В руках она сжимала пяльцы и имела совершенно несчастный вид. «Ты начала вышивать?» — тихо уточнила Кира, внимательно осматривая аккуратную комнату. «Вроде бы никого не было. Никто не начнет сплетничать о вошедшем к девице мужчине». Хотя Кира предполагала, что это волновало исключительно Деяна, который бывал в этом мире чаще их всех вместе взятых, а, возможно, хотел перебраться сюда насовсем. Раз у него здесь дом, слуги, да еще неизвестная сила, магия. Кира до сих пор поглядывала на Деяна с опаской из-за его спецэффектов. Но, с другой стороны, с оборотнями она уже смирилась, так почему бы не поверить в магию? Какие, в сущности, различия между чародеями и оборотнями? Только хвост. «Кира!» — с облегчением выдохнула Вета и швырнула пяльцы на подоконник. «Как здесь живут люди? Знала бы ты, как мне не хватает моих экранов и клавиатуры, да хотя бы часов с доступом в сеть!» «А что там на твоих экранах?» «Ну, разное», — ответила Вета, немного замешкавшись. «Такое, можно что-нибудь написать, взломать, обновить сети, разное, в общем. У меня, например, проект по имитации программы человеческих ошибок для одного эксперимента, я бы лучше его допилила». Кира устроилась напротив Веты на другом стуле с высокой спинкой. «А я бы сейчас села за руль и просто проехалась», — поддержала Кира настрой Веты. «На той твоей старой машине?» «Раньше я считала, что она очень даже новая, но ваш мир, конечно, заставляет чувствовать себя отсталой рухлядью. А малышка — машина паромщика из Орёи. Она не старая, она классная, и в ней есть эскин». «Во всех машинах он есть», — не поняла ее Вета. И Кира, тяжело вздохнув, сказала пару слов о малышке. Какой она бывает быстрой, насколько ее скорость зависит от самого паромщика и от того, как ей управляют. «Интересно, а как на ней сказываются габариты, если, например, ее перенести в маленький флайер?» «А ее можно перенести?» — удивилась Кира, уверенная, что малышка полностью спаяна с машиной. «Большинство эскинов можно, если это не эскины, созданные под определенное железо. Тогда важны габариты, начинка. Насколько управляет эскин, а насколько оборотень. Прописали ли в программе развития темперамента, например? Но это если говорить о наших эскинах», — уверенно произнесла Вета. «С орёйскими я не сталкивалась, только кое-что читала». Кира задумалась на мгновение. «Если бы тебе дали изучить орёйский эскин, ты бы все поняла?» «Наверное. Если судить по тому, что я читала, у нас база одна. Даже язык программирования чем-то похож. Но, конечно, надо разбираться, может быть, спросить совета у кого-то из преподавателей. У нас в университете, представляешь, один сделал дешифратор для простых форматов с Орёи. Он не очень популярный, но сам факт. Сейчас мы можем как-то контактировать с вашей техникой при желании». Это как раз Кира уже видела, когда Деян так запросто отправил малышке детскую книжку о местном мире. А еще он смог отключить эскина, не заглушая двигатель машины. Паромщицу это до сих пор возмущало. «Этому всему ты учишься?» — спросила Кира. У нее, как и у любого паромщика, был только один путь. Ее учили исключительно для дела и тому, что нужно. И никаких университетов она не посещала. Сначала специфическая школа, в которой часть занятий с обычными орёйцами, а часть с еще двумя паромщиками. А потом работа. Ты мог попробовать позже что-нибудь другое, но измененный организм не всегда хорошо адаптировался к задачам, в которых не нужна регулировка адреналина. Интересно, как все устроено у оборотней с образованием? «Сейчас учусь. Правда, если я не сдам экзамены, меня выгонят», — печально закончила Вета. «И родители тогда точно обидятся на меня всерьез. Мало того, что разбила дрон, так еще и умудрилась вылететь». «Они у тебя строгие?» — заинтересовалась Кира. «Они хорошие, но всему есть предел», — подумав, ответила Вета. «Хотя, если я скажу, что это все из-за истинной пары, они, наверное, простят. У них же тоже такая история». «Твоя мама тоже гонялась за парнем на эвакуаторе?» — поразилась Кира. «Нет, мои родители — истинная пара. Они почувствовали это еще в старшей школе, и с тех пор вместе. Я об этом», — ответила Вета. Своих родителей паромщица не помнила. В мыслях мама и папа мелькали как образы очень добрых, но чужих людей. И, будто заполняя свои пробелы, Кира всегда спрашивала о родителях других людей. Но по своим она, кажется, даже никогда не скучала, что удивляло орёйских психологов, искавших какие-нибудь важные точки в ее психике. И об истории любви мамы и папы она тоже ничего не помнила. «А ты почувствовала свою истинную пару?» — после паузы уточнила Кира. «Что это вообще значит?» Вета на некоторое время замялась, будто не хотела признаваться в чем-то постыдном. Она до побелевших костяшек стиснула кулаки, но заговорила спокойно. Это неподтвержденная штука, точнее, антинаучная. Но есть те, кто верит, что существует на свете идеально подходящий тебе оборотень. Тебе нравится его запах, звук голоса, улыбка и вообще все. И эти чувства, возникнув один раз, никогда больше не проходят. И сохраняются такими же сильными, как были с самого начала. Вижика замолчала. Она сидела, склонив голову, и выглядела еще более несчастной, чем когда Кира увидела ее с вышиванием. «Ты думаешь, что Рав для тебя та самая пара?» — наконец сообразила паромщица. Вета неуверенно кивнула, но встречаться взглядом с Кирой не стала. «А чем вот эта истинность отличается от, скажем, влюбленности?» «Тем, что это навсегда. Один взгляд, одна ночь, и все», — ответила Вета печально. «Ого, я бы так не хотела». «Почему?» «Да я просто вспомнила своего первого парня, с которым был тот самый один взгляд, и сердце уходило в пятки», — честно ответила Кира. «Вот сначала было прямо, как ты описала. Нам по 18, у него шикарная улыбка, и все прекрасно. Кроме того, что он был чуть ниже меня. Но я считала, что это мелочи. И вроде бы любовь. А потом я стала замечать, как мой парень обращается с машинами. И все, как отрезало. Он, знаешь, хлопал дверьми, мог бросить машину не на парковке, вечно забывал где-то ключи, в мойку отвозил, только когда грязь залепляла фары. А еще все время переустанавливал Искин. И я вот думаю сейчас, что если бы он был моей истинной парой, я бы спрыгнула со скалы». Вета фыркнула. «Если бы он был твоей истинной парой, ты бы не обращала внимания на все то, что перечислила». «То есть, когда появляется истинная пара, человек становится слепым и глухим?» — поинтересовалась Кира. «Буду знать». На самом деле, своего не то что первого, а единственного парня паромщица оставила не только из-за машины. Он был орёйцем в самом плохом смысле. Довольно часто ее парень отчитывал Киру за не так сказанные слова, иногда искренне не понимал, как она может над чем-то смеяться. И вот это оказалось, пожалуй, хуже всего. Им нравились разные шутки. «У моих родителей никто не ослеп, но они вместе всю жизнь, и у них все хорошо». Про везение Вета ничего не сказала, потому что считала, видимо, родительское все хорошо» истинностью. И Кира не стала спорить. Кто знает этих оборотней? Может быть, они правда находят своего человека по запаху? Но совсем уж смолчать паромщица не могла. «Не знаю, что насчет вашей истинной пары, но если бы мне парень разбил сердце, я бы дала себе некоторое время погоревать, а потом начала жить дальше. И смотреть на других», — заметила Кира. «А между этим еще бы выходила прогуляться, для того, чтобы не смотреть только в стену». В конце концов, ей когда-то разбили сердце хлопанием дверей, и она кое-что в этом понимала. Хотя ее парень утверждал, что это она, Кира, потопталась по его внутренним органам. «Пока я здесь сидела одна, вчера и сегодня, я много думала», — ответила Вета. «И единственная мысль, которая постоянно крутится в голове, у меня есть истинная пара. Только это может объяснить все глупости, которые я натворила». «Зря тебя тут одну с пяльцами заперли. Они на тебя плохо влияют», — подвела итог Кира. Вета невесело усмехнулась и печально посмотрела в окно. «Вставай, надевай лингу и пойдем пройдемся», — снова сказала паромщица. «Одни? В чужом мире?» «Почему нет?» — Кира пожала плечами. «Тебе надо размяться. Просто посмотреть, что в мире есть не только Рав. Вот ты, например, видела, какие здесь жуткие комары?» «При чем тут Рав и комары?» «При том, что мир вокруг никуда не делся. Ушел только Рав. А мир остался, и в нем много интересного, вот увидишь. И если, конечно, выйдешь», — воодушевленно заявила Кира, хотя и не чувствовала особого воодушевления. С сердечными делами всегда все сложно, и она не была уверена, что не говорит полную чушь. Но считала, лучше гулять, чем грустить с пяльцами наедине. «Я довольно часто сижу дома и вроде бы не забываю, что мир никуда не делся», — ответила Вета, поднимаясь на ноги. «Иногда сутками не вылезаю из-за клавиатуры. Если бы не Лана, может быть, и неделями так сидела бы. Для меня это, в общем, нормально». «Молодец, Лана», — одобрила Кира, первой выглядывая в коридор. «А кто она такая?» «Бывшая девушка Деяна и моя подруга», — пояснила Вета. «О, значит, бывшая девушка». Кира не сказала бы по Деяну, что он расстроен. Все время Рыжий пребывал в одном и том же настроении, словно как паромщик мог регулировать выработку кое-каких гормонов. Даже ни разу никому не звонил, не считая работы. Хотя, конечно, что у него на душе за той улыбочкой — большой вопрос. «Да, они расстались. Из-за тебя», — неловко добавила Вета. «Я сбросила вашу фотку ей. Лана подумала, что вы обнимаетесь, а она очень вспыльчивая. По всем параметрам она должна быть настоящей вижийкой, и характер у нее соответствующий». «А она не настоящая?» — удивилась Кира. Она просто человек. У нее нет оборота, хотя ее родители степные волки, и братья тоже волки. То есть настоящие вежи — это те, у кого оборот в степного волка? Да, и светлые волосы — это как бы исконные вежицы. Остальные потом пришли на нашу территорию, но мы стараемся с ними уживаться в мире, конечно. Понятно, но есть хорошая новость. Теперь ты сможешь сказать, что ошиблась, и твоя подруга простит Деяна, — произнесла паромщица. Надеюсь, нет. Ей с Деяном было плохо. Он та еще сволочь. Кира в этом сомневалась, но не стала выспрашивать подробности. Почему-то не хотелось сейчас слышать ничего плохого о человеке, от которого зависит их благополучное возвращение. Пока они спускались, Вета немного ожила. И когда им встретился Ирже, даже слегка улыбнулась, кажется. Читать по лицам с Лингой было значительно сложнее, чем без нее. Оставалось лишь дыхание и зрачки, что Кире в чем-то даже нравилось. Приходилось как бы достраивать чью-то эмоцию и напрягать не только чип. Но это увеличивало время обработки информации, и Кира больше не могла моментально сориентироваться, чтобы понять, например, врет человек или нет. «Куда вы идете?» — в лоб спросил Иржи. «Куда-нибудь», — беззаботно ответила Кира, намереваясь пройти по той же улице, по которой она шла вчера, и запомнила маршрут. «Прогулка до тюрьмы — тоже прогулка. Надоело сидеть в четырех стенах». Иржи какое-то время думал, и паромщица уже рассчитывала, как бы его обойти, чтобы он не запер их Светой дома, как порядочных местных женщин. И без разницы, что никто из них не собирался быть порядочной местной женщиной, а Кира так и вовсе считалась парнем. Иржи одним взглядом показал, что выходить им никуда не следует. Но после раздумий и пристального рассматривания девушек, особенно Веты, он все-таки кивнул, будто своим мыслям. «Хорошо, идемте со мной, я тоже собирался гулять». «Что?» «До дома мэра, чтобы осмотреться», — пояснил он. «Далеко туда!» — резко прозвучал чужой голос, и все вздрогнули. Из комнаты неслышно вышел блондин босса и стоял, скрестив руки на груди. «Минут 20 пешком, с учетом платья», — совершенно спокойно ответил Иржи. Потом он согнул локоть и вежливо предложил его Вете. И, по мнению Киры, их гуляние уже стало намного интереснее, чем сидение в комнате. Солнце то пряталось за легкими облаками, то снова выглядывало, и вместе с ним то исчезал, то появлялся прохладный ветер. Кира пристроилась к Вете с другого бока, но по настоянию Иржи не слишком близко. Вероятно, он решил отыгрывать маскарад в этом мире до конца. Они шли прямо по мощёной улице, по которой изредка проезжали кареты, запряженные толстыми жуками. Пешеходы вежливо пропускали их. Затем мощёная дорога снова становилась свободной. И те, кто отходил на обочину, возвращались на проезжую часть. Кира смотрела на людей в шляпах, на прижатые друг к другу дома, и видела в этом нечто знакомое. Альбон напоминал старые европейские города, которые показывали в фильмах, поэтому в нем чувствовалось нечто свое, и в то же время он казался более чужим, даже чем мир оборотней. Паромщица давно привыкла к удобству одежды, к скорости машин, к металлу и пластику, а здесь все было другое. Не такое функциональное, часто нерациональное и неудобное. Дома слишком узкие, улицы не очень широкие. Про удобство одежды и говорить нечего. Здесь костюмы создавались для чего-то другого. Местные сапоги с жесткой колодкой вообще напоминали пыточное орудие даже внешне, а те, что сидели на ноге Киры, и внутренне. Они оказались чуть велики и в носок набили к какой-то материи, но пальцы все равно упирались в нее, как в кирпич. Тоже и с пяткой. Она ощущалась как камень, а не кожа. Вероятно, если их разносить, будет как надо. Но сколько же надо носить? Тем не менее, Кира шла помалкивая. Не самое плохое, что могло случиться в чужом мире. Когда они свернули, Иржи указал чуть в сторону и вперед. «Вон то здание, это дом мэра». «Белый домик в два этажа с широкой лестницей?» — уточнила Кира. Одна лестница была размером с сам дом. Удивительно, но он не был влеплен в линию вдоль улицы, как другие. Дорога здесь казалась свободной, а между зданиями ощущался воздух. Сам дом мэра окружали подстриженные кусты и тонкие деревца. «Мы обойдем его кругом. Если там не пройти, я пролезу один, а вы вернетесь по другой улице», — распорядился Иржи. «Нашелся главный», — проговорил блондин. «Это ты напросился к нам в сопровождение, а не наоборот, и тебе придется слушаться», — заметил Иржи. «Я сам разберусь, что мне делать. Ты знаешь, где какая улица, и сможешь что-то объяснить, если тебя поймают перелезающим через забор?» — искренне спросил Иржи. Человек-босса насупился и замолчал. «Слушай, а где Деян?» — спросила Кира. «У него своя работа», — отрезал Иржи. Они обошли дом, но так ничего, на взгляд Киры, любопытного и не обнаружили. За особнячком виделась тень от ухоженных деревьев, и, видимо, это знаменовало начало парка. На то, чтобы обойти этот парк и рассмотреть через ажурный забор, пришлось потратить не меньше часа. За это время Кира успела проклясть сапоги, Вета выбиться из сил, а блондин научился шипеть сквозь зубы сложносоставные ругательства. Что наталкивало на мысль, его сапоги ничем не отличались от Кириных. «Очень рад, что мы сегодня вернемся домой», — процедил он. «Три дня для этого мира и так много». «Надеюсь, за три дня родители не успели меня похоронить», — пробормотала Вета. «В нашем мире прошла почти неделя», — коротко сообщил Иржи. Все сбились с шага. Кира так вообще чуть не упала, ноги уже заплетались. «В смысле неделя?» — спросила Вета. «В прямом. У нас разное течение времени», — пояснил Иржи. «И когда мы вернемся, будет...» «Уже будет расти малый Мерик», — ответил Иржи. Блондин выругался, и его глаза беспокойно забегали. «Почему ты об этом не сказал?» — насел он на Иржи. «А должен был? Не твой ли босс дает тебе информацию и задание?» — спросил Иржи. «Ну, нам мог сказать», — вяло заметила Вета. «Я был уверен, что вы знаете», — ответил Иржи. «Это написано в любом справочнике по мирам». Все молча пошли назад. Патрульный лишь один раз подошел к ограде, что-то замеряя, и, тяжело вздохнув, вернулся к остальным. Когда они добрались до дома, их уже поджидал Деян. «Ну что?» — спросил он у Иржи, никак не комментируя, что ходили сразу все. «Ничего, лучше заходить через парадные ворота. Забор высокий, между прутьями не очень большое расстояние. Слабая женщина или женщина в платье его не одолеют. Да и остальные долго провозятся». «Так я и думал», — ответил Деян. «Значит, сегодня после тюрьмы у нас бал». Кира присвистнула. Она уже хотела ободрить Вету, наконец-то ее платье окупит себя. Но волчица смотрела на лестницу, по которой шли Раф и вдова Эшель. Они многозначительно переглядывались. На Рафе немного криво сидел камзол, а жилетка под ним оставалась расстегнутой. «Она же старше тебя лет на 15!» — пораженно проговорила Вета. На что оборотень только пожал плечами и широко, даже мечтательно, улыбнулся. «Ты реально завалил вдову?» — спросил блондин босса. «Вот с этой тряпкой на лице и без слов? Как?» «Мужчины о таком не болтают налево и направо», — заявил Раф. Не хмыкнула на этих словах только Вета. «Ну что, идем освобождать преступницу?» Оборотень выглядел довольным и даже отдохнувшим, и точно намного более расслабленным, чем за все время, которое Кира его видела. «Вечером», — ответил Деян, приглашая всех зайти в большую комнату. Вдове Эшель он что-то вежливо сказал, они улыбнулись друг другу и разошлись. «Полезем через забор?» — уточнил Иржи. «И здесь нет», — ответил Деян. «Через забор не получится. Прикрыться иллюзией прозрачности не вышло. Как я и говорил, с этим у меня проблемы». «Так какой план?» — спросила Кира. Деян достал из кармана несколько сложенных желтоватых листов и раздал каждому, кроме Веты. «Это приблизительный план тюрьмы», — пояснил он и развернул свой экземпляр. «На подвальном этаже допросная и камеры, или что-то наподобие того. На первом — кабинет начальника, там же где-то сидит секретарь, чуть дальше — две комнаты. В одной пистолеты и ружья, в другой — веники, но самое интересное наверху. Там есть несколько каморок, все они маленькие и узкие, некоторые без окон. У части есть оконца, которые выходят на залив. Вот это нам и нужно». «Как бы второй или третий этаж?» – удивился Раф. «Не совсем. Кабинеты и подвал – это, по сути, пристройка к крепости. А вот часть, которая выходит к заливу – это старая крепость. Стражник сказал, там так много потаенных уголков, что можно спятить. В крепости они ходят только в те комнатушки, которые наверху. Но если кого-то надо сильно спрятать, его могут отвезти и на первые этажи крепости, чтобы там потерять», – закончил Иржи. «Делают это только после особого распоряжения руководства». «А где Алисия?» — спросил блондин босса. «Говорят, ведьма как раз на самом верху», — пояснил Деян. «Ты не рассказал, как мы попадем в тюрьму», — напомнила Кира. «Зайдем через главный вход», — Деян поднял руку, останавливая все вопросы. «Сегодня дежурят всего трое стражников. Большая часть патрулирует улицы у дома мэра. Внутри сейчас почти никого нет. Поэтому двое из нас пойдут просто через ворота. Один в качестве стражника, второй в качестве заключенного. Чтобы все получилось, надо в момент, когда мы будем заходить, отвлечь стражников. Пошуметь, постучать, устроить драку, например, перед воротами. Покричать, что арестовали вашего друга. В общем, отвлекать, пока в вас не начнут стрелять. А мы не поднимемся наверх. «Шум и драка, я так понимаю, на мне и Рафи. А ты пойдешь внутрь с Кирой?» — спросил Иржи, кажется, с неодобрением. «Правильно». «Зря», — только и сказал патрульный. «План с забором лучше». «Его часть тоже останется. Уходить будет сложнее, как и бывает с тюрьмами», — ответил Деян. «Все равно идти в тюрьму вдвоем — это глупость. Вдруг там не три стражника, а больше. Или вдруг тебя сразу скрутят и посадят в клетку?» — спросил Иржи. «И почему Кира? Ты действительно хочешь взять туда девушку?» «Кира не такая внушительная, как ты, но довольно сильная. Поэтому в помещении она будет полезнее», — будто бы извиняясь, — сказал Деян. «А я?» — тихо спросила Вета. И сейчас ее платье показалось Кире особенно большим. «А у тебя будет другое задание. И у тебя», — повернулся Деян к блондину. «Говори», — сквозь зубы бросил тот. «Вы проедете по городу в карете, изображая, будто с вами на прогулку поехал и мастер Сейзель. Вас прокатят мимо некоторых роскошных домов, а потом остановятся на окраине, где к вам подсядем мы». «Так не пойдет. Я должен видеть женщину», — начал блондин. «Увидишь в карете», — ответил Деян. «Я иду с тобой внутрь, ясно?» Деян вздохнул, переглянулся с Иржи и только потом очень спокойно повторил. «Ты едешь с Ветой». «Я сказал...» Рыжий отвернулся и вышел из гостиной, чтобы подозвать к себе слугу. Когда отбыла вдова Эшель, Вета с блондином сели в карету, а на улице стемнело, они вышли из дома. Кира пристроилась рядом с Деяном, и тот даже мимоходом ей улыбнулся. Не издевательски снисходительно, а нормально. Не доходя до тюрьмы, Деян остановился, разогнал ветром комаров и будто оправил камзол, который в то же мгновение превратился в форму стражника. «Вперед!» — кивнул он. Кира тоже кивнула и расправила плечи. Очистить мысли, сосредоточиться на дыхании. Все то, что нужно для слаженной работы всего организма. Это напоминало ее более обычный день, только малышки не хватало. Но задание с подскочившим уровнем адреналина определенно было Кире ближе, чем рассиживание в доме. Наверное, поэтому она вчера и увязалась за Деяном, а не из-за страха, что он их бросит. Ему это не очень-то выгодно, все-таки еще половину суммы босс не отдал. Деян заломил Кире руку, не больно, но крепко, чтобы стражники видели преступника и не очень обращали внимание на самого Деяна. Он уверенно постучал по воротам, и несколько минут спустя ему открыли. Рыжий перекинулся парой слов со стражником, что-то выяснили, и Киру настойчиво толкнули вперед, где один из тюремщиков сходу, без объяснений, двинул ей в живот. Кира согнулась, но боль прошла будто мимо нее. Чип приглушил. Когда дверь в воротах закрылась, Иржи уверенно двинулся ближе. Раф не отставал. «Думаю, надо показать им класс. Я один разок ударю в нос, извини, просто надо посерьезнее», — сказал Раф. Иржи промолчал. Он таких оборотней укладывал на лопатки с пары ударов и даже ради дела не собирался подставлять свой нос. «Что ты такой хмурый? Разомнемся, потом вытащим бабу и все, домой. Драка нам не нужна, будем просто кричать, что забрали нашего друга. И я знаю, почему я сосредоточен, а вот почему ты-то такой возбужденный? У нас дело, здесь не место играм». «Так я, наоборот, сейчас очень работоспособный», — Раф вдруг улыбнулся. «Снял напряжение и готов свернуть горы». Патрульный снова не ответил. Он дошел до ворот и заколотил в них. Наступала их часть плана, и от того, насколько хорошо они ее отыграют, зависело, смогут ли Деян и Кира пойти дальше. «Эй, выпустите нашего друга!» — заорал Иржи, тщательно выговаривая иностранные слова. Спустя еще пару ударов к нему присоединился Раф, который начал орать на своем языке. Он отпихнул Иржи. Патрульный схватил оборотня за руку и тоже оттащил назад. «Отпустите нашего друга!» — снова крикнул Иржи. И тут Раф, будто только ждал этой команды, ударил Иржи в нос. «Дурак! Зачем? В чем логика?» Патрульный не успел увернуться и почувствовал резкую боль, будто перегородка в носу сломалась. Иржи мотнул головой и отпихнул Рафа. В этот момент скрипнула дверь, и оттуда на них уставилось ружье. «Назад и руки вверх!» — гаркнул стражник. «Вы забрали нашего друга!» — повторил патрульный. «Значит, он нарушил закон!» «Нет!» — Иржи мог выговорить не так много слов на этом языке, чтобы долго болтать, но уверенно покачал головой. Дальше начал говорить Раф, причем, кажется, на ломаном орёйском. Иржи его толкнул, чтобы заткнулся. Но тот подумал о продолжении драки. Раф ударил локтем. Они создали суету, и стражник начал переводить ружье с одного на другого, а когда ему надоело, поднял и выстрелил в воздух. «Надеюсь, мы достаточно потрудились, чтобы Деян прошел, куда хотел», — проговорил Раф, отпрыгивая. «Вряд ли». И дальше они с Иржи сделали вид, что убегают. Теперь у них начинался самый сложный пункт плана. А еще надо было не сорваться и не вмазать Рафу в ответ. «Идиотина, а не оборотень!» «Передышка, и через минуту снова пойдем», — сообщил Иржи. «Куда?» «К воротам», — рявкнул Иржи. «Деяну нужно хотя бы минут 10». Патрульный постоял, а потом снова добежал до двери и начал в нее колотить. Раф пристроился рядом.